Глава 28. Трифовый валет. Сняв отдельный номер и удобно устроившись на кровати, Дэн стал просматривать заголовки. Его внимание привлекла заметка под названием «Пожар в Вест-Энде». Особое удовольствие доставили полковнику те строки, где говорилось о его обугленном теле, которое с трудом удалось опознать по найденным на нем оплавившимся металлическим предметам. «Все-таки старый Дэн Боундри оказался умнее всех вас», — прошептал полковник и расхохотался. Он пришел в прекрасное расположение духа и решил пойти в бар, чтобы за бутылкой доброго вина отпраздновать свое удачное исчезновение и завтрашний отъезд в Америку навстречу богатству и счастью. «Прощай, трифовый валет», — тихо сказал полковник. «Ты оказался не умнее рядового полисмена, как я погляжу». Дэн вошел, и у него перехватило от страха дыхание. В глубине его номера стоял человек в маске и одежде цвета вороного крыла. Боундри вытаращил глаза от изумления. Он медленно отступал назад, пока не уперся спиной в стену. «Вы!» — с трудом прохрипел он наконец. «Я пришел с вами попрощаться», — сказал трифовый валет. Он неторопливо закрыл за собой дверь. Дэн метнулся к окну. Его номер был на первом этаже. Стоит только выпрыгнуть на улицу, и можно будет бесследно затеряться в огромном торговом порту. Боундри распахнул окно и отпрянул. «Дом оцеплен полицией», — воскликнул он. «Да», — отозвался человек в черном. Полковник в бешенстве обернулся к нему. «Вы тоже проиграли, трифовый валет», — прорычал он. «Я знаю, кто вы такой, и выдам вас полиции, как только меня арестуют. Так что в ваших же интересах вывести меня отсюда». Его противник не шевельнулся и ничего не ответил. «Вы мне не верите? Так я докажу вам, что я знаю вас. Вы отец Кокса Грегори. И встречались со мной без маски». Трифовый валет вздрогнул. «Вы убили Апаша Рауля. Вы ограбили ювелирный магазин. Вы ложно обвинили Филиполиса, Сельби и Пинта в преступлениях, которых они не совершали», — продолжал Дэн Боундри. «Спасите меня, и я пощажу вас». «Мне не нужна пощада, тем более от вас, убийцы моего сына». «Да, это я приказал Раулю убить Кокса», — торжествующе крикнул полковник. «И вам не удастся воскресить его, что бы вы со мной ни сделали. Мало того, это я приучил его к наркотикам и таким образом сделал своим рабом». «Все это мне давно известно», — горько проговорил трифовый валет. «Я пожертвовал своей честью, чтобы покарать вас за это, и готов отдать в придачу жизнь». «Я разгромил вашу шайку и лишил вас награбленных денег. Убийца моего сына, убийца Соломона Уайта, Тома Кротина, Горация Снакита, покушавшийся на жизнь Элизабет Марч и на честь Мэзи Уайт, сейчас вы будете арестованы». «А вы не доживете до этого», — вскричал Боундри, выхватывая пистолет. Два выстрела прогремели одновременно. Полковник упал как подкошенный. Его противник прислонился к стене и медленно осел на пол, прижав руку к груди. Из-под его судорожно сжатых пальцев струилась кровь. В комнату ворвался Стаффорд Кинг. «Кто стрелял?» — крикнул он. С трупа Боундри взгляд сыщика перебежал на едва живого мстителя. «Трифовый валет!» — воскликнул сыщик. Он опустился на колени и осторожно снял с раненого маску. «Боже мой!» — едва слышно прошептал Стаффорд, увидев лицо трифового валета. «Это вы?» «Как видите», — устало проговорил лорд Стэнли Бельком. «Вы трифовый валет?» «Понимаю ваше изумление, Стаффорд. Это будет самой громкой сенсацией в истории Скотланд-Ярда. Если вы не замнете это дело во имя чести министерства, я прошу вас об этом», — прошептал вице-министр внутренних дел Великобритании. «Я перенесу вас в свою машину», — сказал Стаффорд Кинг, — «и отвезу домой. Клянусь вам, что никто ничего не узнает. Вы сами поговорите с глазу на глаз с министром и все ему объясните». Лицо сэра Стэнли перекосилось от боли. «Нет, Стаффорд, я ничего не скажу министру. Через несколько минут я предстану перед гораздо более высоким судьей, который один властен покарать или простить меня. Помогите освободиться от этого шутовского наряда». Дрожащими руками мистер Кинг снял с лорда черную одежду, под которой оказался его обычный костюм. «Мне следовало бы уйти в отставку после того, что натворил мой мальчик в Оксфорде», — продолжал сэр Стэнли. «Я был тогда начальником полиции Индии. Но меня не отпустили. Мало того, вскоре перевели в министерство». Стаффорд видел, что ему все труднее говорить. «Я позову врача, он тут в полицейской машине». «Не надо», — остановил сыщика лорд Белькам. «Меня он уже не спасет, а лишние свидетели нам здесь ни к чему». Мистер Кинг опустился на колени рядом с умирающим. «Если бы Бондри промахнулся, то я успел бы исчезнуть до вашего появления, а завтра подал бы в отставку. Я взял большие грехи на душу, но иным путем не удалось бы отомстить негодяю за смерть моего сына. У меня довольно большое состояние. Я оставил завещание на ваше имя, Стаффорд. Примите, как свадебный подарок». Лорд Белькам умолк и, казалось, потерял сознание. Кинг не осмеливался пошевельнуться и, затаив дыхание, смотрел на сэра Стэнли. «Любимый мальчик мой», — снова заговорил умирающий, — «я, наконец, отомстил за тебя. Здравствуй, сын, я пришел к тебе». Это были последние слова лорда Стэнли Белькома. Глава 29. Год спустя. Вице-министр внутренних дел Великобритании мистер Стаффорд Кинг получил письмо из Южной Америки. К письму была приложена фотография. Счастливый мужчина обнимал красивую, весело улыбающуюся женщину с младенцем на руках. «Мэзи!» — позвал Стаффорд. «Что, любимый?» — спросила миссис Кинг. Муж передал ей фотографию. «Узнаешь?» «Да это же Кью и мисс Марч!» — воскликнула Мэзи. «Теперь она миссис Кью», — поправил Стаффорд. «Как же им удалось спастись во время разгрома шайки Боундри?» Сыщик расхохотался. «Очень просто. После 20-минутных переговоров им удалось убедить Картрайта подняться в воздух без пинта». «А откуда ты знаешь такие подробности?» — удивилась Мэзи. «Сэр Стэнли Белькам и я стояли в нескольких шагах и наблюдали, чтобы никто им не помешал. Порой трефовый валет выносил очень мягкие приговоры», — ответил сэр Стаффорд Кинг. И в голосе его не слышалось сожаления. Читал Валерий Стельмащук. Январь 2022 год.